13. Нахт! Ничего не поделаешь, змейка. Обняв за плечи подбежавшую Неферт, Нахт вышел вместе с ней из низкой кладовой постройки, в которой несколько слуг под руководством Шедеу перекладывали какие-то ящики и запаковывали кожаные мешки. Я не могу терять ни минуты, иначе там начнется такая заваруха. Нахт! Когда ты была маленькой, ты думала, что у мальчиков на самом деле растут на спине уши. А когда я притащил к тебе маленького ежика, ты плакала, что он не хочет с тобой разговаривать. Змейка, когда ты выйдешь за меня замуж, я тоже буду то и дело уезжать в пески. И ничего страшного в этом нет. Сильная рука брата обнимала Неферт. В его ласковом голосе было столько любви. А глаза? Глаза смотрели так, как никогда прежде не смотрел на нее Нахт. Это был взгляд сквозь Неферт. Глаза Нахта видели караваны Шасу, отряды хеттов, трепещущие от огненного дыхания Сетха полотнище палаток. «Нахт!» «Нет, это не Неферт. Это само ее отчаяние метнулось на грудь брату. И на мгновение Неферт уже знала, что оно будет недолгим. Нахт снова увидел сестру. В его глазах появилась боль. «Я и подумать не мог, возвращаясь в этот дом», – произнес он. «Что ко мне на грудь заползет здесь маленькая черная змейка и свернется на самом сердце».